Однако его слова только ухудшат все, ведь когда бесстрашный услышит их, то обезумеет и погонится за гастхаундом. Кроме этих слов он больше ничего не передал. Возможно, их узы были более глубоки, чем казалось Роуз, а их связь была гораздо более искренней, чем она могла ожидать, что может принести много проблем. Как я и говорил, начал гастхаунд, но его опять перебили. «Нет, извини, я хочу пойти с тобой», — сказал мальчик с блестящими глазами, положив руку на голову необычного быка с полусонными глазами, что следовал за ним по пятам. «Я это хочу пойти с тобой». Гастхаунд спокойно кивнул и посмотрел на другую всадницу, которая от его взгляда фыркнула и вскочила на своего медведя. Когда они ушли, Роуз еще некоторое время испуганно смотрела им вслед. Он все время использовал только удары когтями и удары с разворота, и все же бесстрашный выглядел как беззащитный ребенок. Этот уровень силы ясно показывал, что ему не было ни малейшей необходимости использовать против них свои другие навыки. Но, как ни странно, Роуз ощущала лишь легкую будоражащую тело дрожь. Ведь каждый раз, когда бесстрашный терпел поражение, он возвращался более сильный, чем был раньше. Она не могла дождаться, чтобы увидеть, какой окажется его новая реинкарнация. Она считала, что для бесстрашного будет только лучше, если у него будут достойные и более сильные противники. «Удачи вам», – прошептала Роуз, и лишь после этого она повернулась и направилась обратно в убежище. Этими словами она обратилась не только к гастхаунду, но и к тому глупцу, что испытает на себе заслуженный гнев монстра Даннитауна. Рэндидли ехал верхом на спине Нивы, погрузившись в свои мысли. Он в полной мере испытывал на себе то, что можно было назвать прорывом в общении, когда он столкнулся лицом к лицу с Симоном и попросил помочь решить их проблемы. Пусть в ходе разговора его и прервал Эйс, которого пришлось хорошенько избить. Но когда он окончил сражение, то к своему удивлению обнаружил, что Симон больше не желал поднимать эту тему, считая ее уже решенной. Так что он не только испытывал небольшое беспокойство по поводу того, простил ли его Симон на самом деле или нет, но и Рэндидли терялся в догадках, что же было настоящей причиной такого его поведения. Но в то же время Рэндидли пришлось смириться с тем, что когда в следующий раз встретится с Эйсом, то скорее всего ему придется сразиться с ним еще раз. Или, что было еще хуже, он захочет поговорить о сражении. Или, что намного хуже, может не признать результаты их сражения. Рэндидли потер затылок, а затем слегка тряхнул головой. Лучше сосредоточиться на других вещах. Рэндидли открыл экран своего статуса. За последние несколько дней он получил 2 уровня в уклонении и владении боем, 4 в гравировке маной, 5 в ударе когтями, 2 в усилении и ударе с разворота, 5 в обнаружении эфира, 2 в манипуляции эфиром и живительном эфире, 1 уровень в ментальной стойкости, 2 в укреплении маны и спешке, 3 в мучении и расчетном ударе, 4 в физической подготовке и 7 уровней в связи души. С горькой улыбкой Рэндидли оскалил зубы. Это дало ему ровно столько оп, чтобы получить 4-е благословение навыка души и позволить миру внутри него закончить цикл, значительно продвигая время в нем вперед. Какое-то время он колебался, но даже с таким быстрым темпом Нивы, к спине которой были кое-как привязаны корнями Тота и Хризантема, они не смогут добраться до вероятного места нахождения рыцаря-скелета еще как минимум несколько часов. У него было время на случай того, если что-то пойдет не так. Рэндидли ужасно хотелось разобраться с бомбой замедленного действия, тикающей у него в груди. Но сначала он сосредоточил свое внимание, повышая свое восприятие до пределов. После чего он обратил внимание внутрь себя, где начал собирать возносящиеся в небо молитвы жителей его внутреннего мира. Таким образом, ему удалось получить 11 единиц влияния Создателя. Лишь после этого он решился по-быстрому разузнать обстановку в его мире. С первого взгляда все выглядело более-менее спокойно и мирно, но это лишь очень хрупкое перемирие перед надвигающейся Великой войной. Рэндидли усмехнулся вопреки самому себе. Ему хотелось надеяться, что она не уничтожит всех жителей его мира напрасно. На этот раз Рэндидли был готов. Он продумал несколько возможных сценариев событий, которые могла вызвать Лукреция, и то, как он отреагирует на них. И он держал перед глазами свою конечную цель – убрать ее из навыка души. Но это подождет, пока она не сможет отправиться куда-то, кроме Земли. И он сомневался, сможет ли она жить на Земле, что принадлежало к одной из нижних когорт. Как только он попытался представить Лукрецию среди обычных людей, Рен Дидли открыл глаза, и потом он вложил лоб в текущий путь, приготовившись к последствиям. Глава 335. Поздравляем, вы получили благословение пожирающего пепла. Плюс 8 сила, плюс 9 сила воли, плюс 5 фокус. Температура вашего тела повышается, ваша иммунная система укрепляется, сопротивляемость к болезням и всем статусным отрицательным эффектам повышается на 1%, плюс 6 единиц свободных характеристик. Мир вашего навыка души претерпевает изменения, жители вашего внутреннего мира эволюционируют. По мере того, как на передний план выходят более насущные проблемы, религиозные распри уходят в тень, становясь все более порочными и жестокими. В их основе лежит существование таинственной женщины и личность Создателя, который отправил ее в их мир. Во тьме начинают появляться более экстремальные взгляды. Вернулся и заявил о себе король монстров, восседающий верхом на большой черепахе. С новообретенной силой он начал крестовый поход против других рас, продвинувшись глубоко в земли спритгитов. Некоторые земные големы присоединились к силам сопротивления королю монстров, и даже ткачи сделали свой ход, связав часть его войск. Они беспокоятся, что он станет следующим пришествием предыдущего императора, который завоевал весь мир. Вор-спритгитка, в конечном счете, не смогла противостоять страстному желанию удовлетворить просьбу о краже копья и совершила величайшее ограбление в истории, похитив святую реликвию. К сожалению, она не смогла сделать это без серьезных последствий, ведь ткачи обустроили великолепную защитную систему. Она дрожит, истекая кровью, и смотрит на звезды, желая отыскать смысл. Прошло 7 циклов с момента создания этого мира. Хотите ли вы добавить что-то в ваш мир? Предупреждение. Дополнительные характеристики будут изъяты из навыка. Для этого действия потребляется один уровень навыка. Другие побочные эффекты остаются неизвестными. Религиозные распри и смерть вора были тем, что, как считал Рен Дидли, может стать большой проблемой в будущем. Особенно если копье осталось там же на земле, куда приполз раненый вор. Но сейчас не это занимало его мысли. Вместо этого он распространил чувства по своему внутреннему миру максимально быстро, насколько это было возможно, и очень быстро нашел искомое. К его удивлению, Лукреция стояла над умирающим вором. Рен Дидли сосредоточил всю свою волю и смог в некоторой мере воплотиться возле этих двоих. Пусть его существование было едва различимо, не обладая материальной составляющей, но Лукреция в следующий миг улыбнулась, не отрывая взгляда от вора. «Доброе утро, мистер Гастхаунд. Кажется, вы неважно выглядите. С вами что-то не так?» Рен Дидли нахмурился. Поскольку она молчаливо стояла и больше ничего не говорила, Рен Дидли перевел взгляд на вора. Она была юна, намного моложе, чем ожидал Рен Дидли. Ей было не больше 15 или 16 лет. На ее плечах покоился плащ, который он создал с навыка грация. Слышалось ее прерывистое дыхание, ее веки дрожали, а из ран вытекали ручьи крови, окрашивая плащ и копье. А звезды и вправду ослепительно яркие, подумал Рен Дидли, подняв голову к небу и вновь посмотрев на девочку. «Не будем ходить вокруг да около. Я не в восторге от твоего присутствия», прямо сказал Рен Дидли. «Покинь этот мир сама, или я изгоню тебя». «Сейчас я не смогу это сделать», ответила Лукреция, чуть больше улыбнувшись, но пожав плечами. «Ты привел меня сюда, чем сильно ослабил меня. Если через некоторое время я не поправлюсь, то не смогу выжить в моей когорте, не говоря уже о том, чтобы остаться здесь». Рен Дидли фыркнул. «Со здешним уровнем силы я вряд ли». «Ты забыл», прошептала Лукреция. «Основное правило системы. Можно приблизиться к ее источнику, но нельзя допустить, чтобы тебя унесло вниз по течению. Система поглотит тебя. Если бы я не была изолирована вот так, внутри тебя сам эфир, наполняющий мир, начал бы медленно меня отравлять». Рен Дидли уже хотел ответить ей, но передумал. Хотя он не был точно уверен в ее словах, но Шал говорил о нечто похожем. Поэтому в этой ситуации ему придется ей поверить. Пусть он не знал настоящих мотивов Лукреции, но понимал, что если попытается убить ее, она ответит ему той же смертоносной силой. Пока он обдумывал это, Лукреция заговорила снова. «Знаешь, тебе незачем так волноваться. Духи деревни и чемпионы, спустившиеся в вашу когорту из высших мест, находятся в похожей клетке правил, чтобы отфильтровать и предотвратить влияние токсичного эфира на свои тела так же, как сейчас и со мной, а ты со своим собственным миром являешься невероятно занимательным фильтром. Причинение вреда тебе навредит и мне, поэтому можешь спать спокойно. Конечно, Рэндидли не успокоится так просто, особенно после того, как Лукреция попросила его об этом. Но в текущей ситуации он действительно мало что мог изменить, поэтому он просто спросил: «Тогда что ты хочешь? Сделку?» «Конечно же», — ответила она с поддельной радостью, «ведь мы оба знаем, как опасны бывают подарки». Пусть он никак не показал своих мыслей, но Рэндидли согласился с ней. Подарки были слишком непредсказуемы. Его ловушка из трех даров оказалась эффективна, чтобы изолировать Лукрецию, что дало ему возможность сосредоточиться на другом во время сражения с драком. Но с другой стороны, его действия проявили свои последствия. В конце концов, теперь Лукреция оказалась внутри него. К тому же, между ними до сих пор оставалась эфирная связь, по которой эфир свободно путешествовал в обе стороны. Рэндидли максимально ограничил этот поток и следил, чтобы он не увеличился до размеров других связей. Но в итоге он ничего не мог сделать, чтобы разорвать их связь. Поэтому я предлагаю заплатить арендную плату за мое пребывание здесь. Кроме того, в качестве жеста доброй воли я расскажу тебе секрет, Тенмалы. Мой взгляд на внешний мир ограничен твоими знаниями и знакомыми. Но тебе же интересно, каков ее финал, верно? У меня есть идеи на этот счет. О какой плате ты говоришь? Спросил Рэндидли, игнорируя очевидную приманку в ее других словах. Было чрезвычайно опасно верить тому, что Лукреция хотела сообщить ему. Чем дольше длилась их беседа, тем сильнее обострялись его инстинкты, но она продолжала быть дружелюбной с тем, кто фактически поймал ее в ловушку в этом странном внутреннем мире. «Помощь!» — голос Лукреции стал соблазнительнее, а глаза заблестели. Она подняла руки и указала на землю под ними. Вор закашлялась кровью. «Помогла бы понять этот мир. У тебя есть навыки, но ты ничего не знаешь о том, что является ядром этого мира». «Верно, не обижайся, но у тебя недостаточно мастерства для создания такой изысканной работы. Уверена, я смогу помочь тебе понять и использовать ее в своих целях». Какое тревожное предложение. Рэндидли прекрасно понимал, что не может просто позволить ей остаться здесь, особенно после тех нескольких упоминаний о каких-то изменениях в строении часового механизма, что улучшается и что-то изменяет, повышая количество эфира в мире. Если его мир превратился бы во что-то неузнаваемое, а он не сможет понять во что, то такое станет катастрофическим ударом по его навыку души. И все же, перспектива передать такое важное дело в руки Лукреции. Но с другой стороны, он никак не сможет ей помешать, если она сама попытается что-то сделать с тем ядром. Ему попросту не хватит влияния Создателя, чтобы вмешиваться в мир. Даже этот разговор возможен только благодаря способностям Лукреции, а не его присутствию в своем навыке души. Если он запретит Лукреции вмешиваться, то, по всей видимости, это вряд ли остановит ее. К тому же она может сделать что-то втайне от него. Но не было никакого смысла соглашаться, если она просто лжет ему. От таких размышлений Рэндидли растерянно почесал голову. Но его отвлек от мыслей едва слышный голос девочки, лежащий на земле. «Вы гордитесь мной?» Казалось, вор на земле несколько мгновений пыталась что-то сделать, но потом осознала, что ее усилия бесплодны. Поэтому она просто откинулась назад. Ее дыхание стало тяжелым. Рэндидли нахмурился, а Лукреция сложила руки перед собой. «Я лучший вор, который когда-либо рождался в моем мире. Я умру вот так, а легенды обо мне распространятся. Но в то же время мне так грустно. Знаете, они никогда не узнают моего имени. Я уверена, что вы понимаете. Наверное, вам так трудно быть для них всего лишь создателем. Вы, у вас тоже есть имя». С высочайшим усилием воли вор скинула копье с себя и потянулась к небу рукой, словно к чему-то стремясь. «Меня зовут Татилия. Хоть вы будете помнить его, не так ли?» Рэндидли прикрыл глаза, больше не желая смотреть, как вор напряглась еще сильнее и изо всех оставшихся сил потянулась к небу. «Я могу», — начала Лукреция, но Рэндидли прервал ее резким жестом. Он открыл глаза и внимательно посмотрел на маленькое тело на земле. Из всего возможного вмешательства Лукреции было самым опасным, что вообще может существовать. Лучше держать ее в стороне, тогда единственным оставшимся вариантом будет. Но для него это было легким решением. Она была глупой тем инструментом, что освободил Лукрецию. Но она все еще оставалась существом его мира, обладая один из его даров, плащом. У нее вне всяких сомнений была потрясающе большая сила воли, и ее ждала великая судьба, если в столь юном возрасте она уже так многого достигла. Когда она так ярко вспыхнула, а потом умрет, то она станет настоящей легендой. Но если он спасет ее жизнь, то ее свет не померкнет, что может изменить весь мир. Рен Дидли во второй раз отдал уровень своей бактериальной регенерации, принеся его в мир и распространяя повсюду, но концентрируя половину его в телетателии. Она ахнула, когда ее разорванная плоть начала срастаться воедино, а костный мозг начал работать на износ и производить намного больше крови, чтобы восполнить потерянную. Это был тяжелый и мучительный процесс, но примерно через 15 минут Рен Дидли успокоился, увидев, что она будет жить. Ее свет не покинул его мир. Немного смущенный Рен Дидли задавался вопросом, что же теперь она будет делать. Глава 336. Когда дыхание вора начало выравниваться, Рен Дидли повернулся к Лукреции. «Что за игру ты затеяла?» Хотя на ее лице промелькнуло удивление, Лукреция спокойно ответила. «Как я уже сказала ранее, я просто хочу восстановиться здесь и потом попасть». «Нет, я про нее», — сказал Рен Дидли и жестом указал на вора. «Ты выбрала место нашей встречи именно здесь. Уж очень сомневаюсь, что тебя могла так сильно беспокоить ее жизнь, если ты только не вознамерилась как-то использовать ее в своих целях. А этому еще раз спрашиваю, что за игру ты затеяла? Ответь честно, иначе ни о какой сделке не может идти и речи, а я приложу все силы, чтобы сокрушить тебя». Лукреция замерла с застывшей улыбкой, но затем расслабилась и, посмеиваясь, ответила. «Ты действительно считаешь, что у тебя найдется свободное время для такого, особенно если принять во внимание твое намерение вскоре сразиться с чемпионом?» Рен Дидли молча уставился на нее. «Расслабься», — продолжила Лукреция, махнув рукой, — «расслабься. О правде я считала, что ты не обратишь на это внимания, но я совсем не против рассказать. Я бы не стала уклоняться от ответа, если бы раньше знала, что ты не какой-то там тупой копейщик. Возможно, моя предвзятость является просто результатом того, что я провела столько времени в одиночестве в этом мире, но я отвлеклась. Я привела тебя сюда в качестве непрямого подарка ей потому, что знала, что ты спасешь ее. Когда я подарю ей свой третий подарок, то очень надеюсь на то, что она отдаст тяжелое бремя своей судьбы мне, чтобы она сама смогла обрести покой». Рен Дидли пристально смотрел на Лукрецию, в то время как она волчьим взглядом смотрела на медленно дышащую девочку, все еще лежащую на земле. В итоге, Рен Дидли снова отвел взгляд от нее, почувствовав странный холод в груди. Порой было легко забыть, что такая привлекательная и обаятельная женщина была лишь маской, под которой скрывалось настоящее чудовище. «Я мог бы прикончить ее прямо сейчас и помешать твоим замыслам», — подметил Рен Дидли. Но Лукреция на это только рассмеялась. Оба понимали, что он блефовал. Как-никак, Рен Дидли мог помешать ее многими другими способами. Способами, что, как ему хотелось надеяться, изменит последствия получения даров Лукреции и помогут вору принять верный выбор. К тому же убить того, кого он только-только спас, чересчур даже для него. Вместо чего Рен Дидли спросил, почему ты хочешь ее судьбу? «Система – это сплошные шаблоны. Шаблоны, от которых тебе не сбежать», – ответила Лукреция, наконец-то отвела взгляд от вора и посмотрела на небо. Рен Дидли молчал. «Знаю», – продолжила Лукреция, смеясь, «ты считаешь себя не скованным оковами и правилами системы, что в некотором смысле верно. Но с другой стороны, ты скован ею больше, чем кто-либо из нас. Что ты хочешь этим сказать?» – медленно произнес Рен Дидли, пытаясь казаться максимально спокойным, насколько это возможно. Было чрезвычайно трудно не воспринимать все, что она говорила, иначе, как явную угрозу для себя. Проведя рукой вокруг, Лукреция ответила, «Потому что шаблоны очень важны. Может, ты не горишь желанием следовать им, но все же против своей воли ты делаешь их. Каждое нарушенное тобой правило посылает сигнал системе, и она корректирует твой путь. К примеру, Йен Малла и чемпионы как таковые. Я никогда не слышала о правиле, которая позволяет третьей стороне заполучить две иголи и заставить ее носить их, чтобы возвыситься и стать в результате чемпионом», — медленно сказала Лукреция. «Тем не менее, в этом мире, что ясно из произошедших событий и конструкции клеток вокруг чемпионов, что это в высшей степени возможно. В прошлом ты ведь украл что-то, что не принадлежало тебе». Рен Дидли нахмурился, но ничего не сказал. Лукреция продолжала говорить. «Из-за этой возможности готова поспорить, что появился некто, кто в теории может таким образом заполучить звание чемпиона, что, как правило, невозможно. Просто из-за отсутствия других вариантов. Думаю, кто-то из твоего мира украл роль духа деревни. Что очень интересно, Рен Дидли никогда не думал об этом таким образом, но он в свое время украл эфирный источник бедствия Тертлтауна, и из-за этого их дух деревни ослабел, когда ему пришлось бороться против бедствия Даннитауна, Кимлата. Именно из-за действий Рен Дидли Кимлат смог безнаказанно вторгнуться в Тертлтаун и в результате поглотить их духа деревни. А потом на сцену вышла Лира, которой благодаря эффекту неожиданности и удачно совпавшим обстоятельствам, пусть первоначальная расстановка сил не была в ее пользу, удалось поглотить эфир бедствия и отобрать роль духа деревни Даннитауна вместе с его эфиром. Поэтому прецедент имеется, и Тен мало интуитивно ощущает это, продолжила Лукреция. Она хочет получить чужую роль или другими словами клетку, которая никак не сможет сдерживать ее силы, так как эта клетка делалась не для нее. Ты все время делал что-то похожее в системе. Даже просто взглянув на эти структуры, я могу почувствовать. Весь мир ждет, затаив дыхание. Рен Дидли, что же ты изменишь следующим? После этого последовало долгое молчание. Дыхание вора становилось все более ровным, хоть ее глаза все еще были закрыты. Рен Дидли мысленно обратился к воспоминаниям о событиях прошлого, собирая воедино все их и размышляя над тем, как и что могло изменить его присутствие, и во что это может вылиться в будущем. Но вскоре он сдался. Его ум мало чем мог помочь в таком обширном анализе огромного множества событий и его действий. Поэтому он отложил этот вопрос на потом. Существуют другие, что способны лучше него разобраться во всем этом. Что может он? Как вдруг он вспомнил кое-что? Должен ли он сообщить Лукреции о существовании создания? Хоть в конечном счете, Рен Дидли стал инструментом, с помощью которого эти изменения воплотились в жизнь, в действительности они были инициированы созданием. Без ее влияния ничего этого бы не произошло. Хотя у него не было никаких тому доказательств, но чем больше Рен Дидли жил в реалиях системы и слышал истории других людей, то страннее становилось то, что он начал свой путь в подземелье. Он не встречал кого-либо другого, кто появился в подземелье сразу же после прихода системы. Конечно, также имело право на жизнь предположение, что все попавшие в подземелье умирали в нем же. Но если забыть на минуту об этом, в том же подземелье каким-то образом появился Шал. Сначала Рен Дидли списал всю необычность этого на Шала, но он и тогда удивлялся, как Шал попал в подземелье на Земле. Но когда Рен Дидли победил босса и вышел из подземелья, то в округе не было каких-либо признаков и атрибутов подземелья, которые он потом не раз видел в том же Даннитауне. Не было совсем ничего. Или же Тони Шал попал в подземелье на Земле, а Рен Дидли оказался в подземелье другого мира. Конечно, в системе были свои упущения, но с трудом верилось, что вообще могло существовать такое огромное упущение, что наделило Рен Дидли его преимуществом. Такой недочет должны были уже давно исправить. Но если причиной этому стали действия кого-то еще, вот только Рен Дидли считал, что если он расскажет ей о создании, то существует весьма немалая возможность, что Лукреция может предать его и переметнуться на сторону создания. Но чем больше он думал об этом, тем больше это беспокойство исчезало. Пусть Лукреция не была примером хорошего человека, но она уж точно не была настолько испорченной для подобного, ведь она большое значение придавала своей честности. Она из тех людей, кто в лицо расскажет своей жертве во всех деталях, как она будет пытать ее, и расскажет это так, что у человека не будет возможности возразить ей, после чего ему останется только наблюдать до последнего вздоха, как его жизнь разрушает Лукреция. «Я должен тебе кое-что рассказать», — медленно заговорил Рен Дидли. «Да, я вестник таких перемен, но есть нечто чудовищное, перемещающее фигуры на доске. Я называю его созданием. Оно способно принимать любую форму и творить с помощью эфира. Причиной, по которой я стал сильным, было его вмешательство». Лукреция просто смотрела на него, ее глаза блестели, а на губах появлялась легкая улыбка. И Рен Дидли тоже почувствовал необычное изменение в ней и себе. Его заставила говорить темная карма Лукреции. Но по правде, сейчас ему было все равно. Глубина его обиды и ярости по отношению к созданию перевесила все остальное. «Ядро этого мира, которое ты хочешь помочь мне понять, раньше было оружием, разработанным созданием. Я могу позволить тебе остаться здесь, но взамен я хочу не просто его понимание. Я хочу, чтобы ты помогла мне убить ее, или хотя бы убрать ее влияние. В свою очередь я сниму все ограничения на моей эфирной связи с тобой, а также позволю тебе остаться здесь. По рукам, он надеялся, что дополнительного искушения в виде их связи окажется достаточно, чтобы Лукреция заинтересовалась его предложением и помогала ему более активно. Кроме того, хоть сейчас Рэндидли оставался уязвимым перед созданием через свое незнание эфира, но с повышением в уровнях его навыков, связанных с эфиром, он получит больше возможностей противостоять ему. Поскольку Лукреция сейчас зависела от Рэндидли, то у нее были те же уязвимости, разве что она не могла получить преимущество от эфирных навыков Рэндидли. Если все сводилось к прямому противостоянию, то Рэндидли был уверен, что сможет победить Лукрецию, если уделить подготовке достаточно времени. Вот только его немного пугала ее способность находить самый подходящий момент для удара. У Рэндидли даже появились тревожные мысли, что Лукреция получила такие превосходные способности выбирать правильное время для достижения своих целей благодаря какому-то навыку. Когда Лукреция улыбнулась, налетевший легкий ветерок развеял ее светло-фиолетовые волосы. «Да будет сделка, Рэндидли Гастхаунд. Пусть мы будем связаны, пока наши цели не осуществятся». Рэндидли почувствовал, что между ними что-то изменилось. Словно две части головоломки встали на свои места, и их сильные поодиночке воли собрались воедино. Однако Рэндидли насторожило то, что он смог ощутить такое изменение, пусть даже его инстинкты не посчитали Лукрецию угрозой для него, не посчитали изменение чем-то, на что стоит обращать внимание. «Я начну исследовать механизмы этого мира», сказала Лукреция, отворачиваясь от него. «Постарайся не давить сильно на меня. Знаешь, когда начнешь использовать слишком много эфира в этом мире, то поймешь, что я имею в виду». «Да, и еще одно», добавила она, «ты не должен так бояться предательства, особенно от меня, ведь из-за своей боязни ты упускаешь из виду некоторые детали сделки, которую мы сейчас заключили. Эти детали принесут намного больше пользы мне, чем тебе. И сейчас тебе уже не так весело, верно?» Глава 337. «Разведка такая скучная и утомительная», пожаловался Левиафан и несколько раз сделал колесо. Дрейк промолчал, ведь сейчас они были на задании, а поэтому мнение этого мальчишки можно было не брать во внимание. Они объединились в пару лишь потому, что Дрейк взял на себя все обычные задачи, а Левиафан обладал способностями обнаружить любые ненормальные изменения вокруг себя своими обостренными чувствами. Даже подобный несколько глупый опыт нужно было пережить в жизни. Они тихо шли сквозь небольшой лесок, или же хотя бы Дрейк пытался идти тихо, ведь этот мальчишка пытался подражать какому-нибудь гимнасту-олимпийцу, проделывая различные акробатические трюки. Впрочем, их предыдущие патрули были такими же. Их пара должна была выходить на патрулирование местности каждые два дня, пусть это и не нравилось Левиафану. «В нашем патрулировании просто нет необходимости», всякий раз продолжал бормотать он, когда Дрейк, не дрогнувший рукой, отправлял в разведку очередного небольшого монстра, что с виду напоминал сгусток тьмы. В свою очередь Дрейк мог сказать то же самое об их противостоянии другому чемпиону. Влияние дикого всадника повлекло за собой увеличенное появление разных монстров, что не были такими же кошмарными, как у рыцаря-скелета. На самом деле он бы многое отдал, лишь бы его дальнейшая жизнь под влиянием системы не превратилась в постоянное убийство одних гулей и личей. К тому же сейчас патрули имели как никогда большое значение. Недавно их группа объединилась со вторым легионом костей, что позволило им окончательно разгромить главные силы дикого всадника. Но в ходе этого сражения они понесли очень большие потери, пусть даже им и удалось схватить в плен дикого всадника вместе с ее регалиями. Однако они оплошали, так как не смогли заметить каких-либо признаков Трафильгара, который был гораздо более опасным для них, чем сама Дикий Всадник. Если бы ее зверь успел вырасти, то вызвал бы опасения даже у самого рыцаря-скелета. По мере того, как их пара продвигалась на юго-восток, они не встретили никого. Вокруг была лишь гнетущая тишина, от которой по спине Дрейка пробегали мурашки. Больше всего Дрейка беспокоили военные силы Даннитауна. С его точки зрения не существовало какого-либо одного человека, чья сила могла бы сравниться с его вышколенным отрядом. А вот если по пути они попадут в засаду и потеряют дикого всадника, Дрейк поморщился. Сидни такое однозначно не порадует, уж кто бы сомневался. Когда Левиафан поднял глаза с земли, Дрейк почувствовал небольшое облегчение. «Мы должны вернуться назад на базу», – пробормотал мальчик. После этого они быстрым спринтом побежали обратно. Левиафан постепенно забегал вперед, увеличивая дистанцию между ними. Спустя всего 10 минут, когда Дрейк почти истратил весь свой запас сил, он услышал звуки. Низкое громыхание, грохот, а затем тишина, а потом еще больше грохота. Спустя еще 3 минуты они достигли края своей области патрулирования, где располагался второй легион костей. Окружающая местность сейчас была мрачноватой, но обнаруженное ими лишило Дрейка дара речи. Левиафан резко вырвался вперед и скрылся из виду, а Дрейк осторожно огляделся по сторонам. Ближайшую землю устилал толстый слой раздробленных и раскрошившихся костей. Словно враг, кем бы он ни был, прошелся бульдозером по всей их армии скелетов, превратив ее в ничто. Кем бы ни был их противник, но он, несомненно, очень могущественный. Пройдя немного дальше, Дрейк вскоре обнаружил выжженную область размером с футбольное поле, где повсюду из-под земли торчали тысячи острых и крепких корней, вокруг которых были разбросаны жалкие остатки скелетов. Это место являлось самой настоящей бойней. Как вдруг в стороне проревел Левиафан, что вернуло Дрейка обратно в реальность. Нужно сосредоточиться на текущих задачах. Дрейк побежал в сторону звуков и оказался на несколько необычном поле сражения. Первым он увидел Левиафана, который трансформировался в огромного и устрашающего монстра, а теперь бежал по склону холма со спины к человеку с черными волосами, что сейчас сражался с Изнаком. Как тут мужчина обернулся и через плечо посмотрел на прибывших своими изумрудными глазами. Дрейк замер. Опять этот ублюдок. Без лишних движений в сторону приближающегося монстра мужчина повернулся к Изнаку и махнул рукой, подхватив созданное из корней копье, что выросло прямиком из земли под его ногами. А в это же время позади него грозно поднялось над землей укрытое мраком массивное чудовище, что враждебно посмотрело сверху вниз на Левиафана. При взгляде на появившееся чудовище Дрейку почему-то вспомнился монстр из той игры, в которую любил в свое время играть его сын перед приходом системы. Гигантский каменный червь-голем с широко открытой пастью, из которой торчало несчетное множество зубов. Но когда он более внимательно присмотрелся к червю, то заметил, что он состоит не из камня, а из костей. Левиафан только яростно взревел, отказываясь убегать, и продолжил набирать скорость на пути к монстру. На это чудовище только улыбнулось, а затем двинулось так быстро в сторону приближающегося монстра, что размылось в воздухе, оставив за собой едва различимый след, словно хвост кометы. Тихо выругавшись про себя, Дрейк снова сорвался в бег. Рядом с Левиафаном появился Коппер и, отчаянно жестикулируя, послал волну проклятий в сторону чудовищного червя. Однако когда они достигли червя, то никак не повлияли на него и не смогли даже на самую малость замедлить его. Впрочем, это существо могло просто-напросто полагаться на свой импульс, чтобы стереть в пыль любого, кто станет на его пути. В последнее мгновение перед столкновением Левиафан закричал, но это не был крик ярости или ненависти, как он обычно делал. Он кричал от боли, и его тело снова начало расти, делая его еще более чудовищным. Когда он вырос до размеров небольшого дома, у него вырос хвост и небольшие крылья на спине, а его взгляд утратил человеческую осознанность, наполнившись инстинктами животного. Коппернику начал понемногу пятиться, все еще продолжая осыпать чудовище проклятиями, и вскоре два гигантских монстра столкнулись. На мгновение показалось, что весь мир заполнил лишь невыносимо громкий грохот, отчего чувства Дрейка не выдержали, и он упал на землю, потеряв равновесие. Ему потребовалось несколько секунд, чтобы прийти в себя, унять дрожь в теле и встать на пошатывающиеся ноги. Левиафан в конвульсиях валялся на земле и шипел от ярости и боли. Его правое плечо было разорвано в клочья, и его жевал монстр, который обладал достаточно силой, чтобы удержать его. Должно быть, Коппернику пришел в себя почти мгновенно, потому что он опять непрерывно осыпал червя проклятиями. Но его прервал из ниоткуда появившийся хвост червя, что обрушился на скелета мага, который едва успел выставить перед собой щит маны. Однако от удара его щит разлетелся в клочья и Коппера швырнуло через все поле сражения, что он покатился вниз по холму. Ощущая себя окончательно подавленным, Дрейк выхватил свой меч и начал подходить ближе к сражающимся. Даже если не было никакой надежды, он оставался солдатом, который должен следовать приказам. «Где она?» Рэндидли немного удивился тому, как спокойно звучал его голос, когда он заговорил лицом к лицу с уже знакомым ему скелетом с пылающим черепом из видений покровителя пепла. «Думаешь, я просто возьму и расскажу тебе все?» — спросил скелет, сжав челюсти. Похоже, он стал свидетелем похождений Рендидли с Нева через его армию скелетов и прекрасно понимал, чем все может закончиться. Что было к лучшему, ведь это облегчит их разговор. «Если не расскажешь, я покончу и с тобой», — просто сказал Рендидли, окинул взглядом существо и достал свое корневое копье. Рендидли не спеша оглянулся и заметил приближение нескольких людей, которые попытались вмешаться. Но как продолжение его воли к ним навстречу рванула Нева и сокрушила их всех. Он снова повернулся к скелету. «Навеки скованное существование ничего не стоит без чести», — заявил скелет и отбросил свой недавний страх и испуг. Пусть Рендидли потребовалось некоторое время, но он понял, что скелет никогда не рассматривал его как угрозу. Он боялся Нева. Возможно, если смотреть лишь по внешнему виду, то так всякий мог подумать. Но он ошибся. Рендидли шагнул вперед и в одно мгновение активировал объятия фантомного копья. Прошло довольно много времени, и его навыки копья начали ослабевать, а потому он получил настоящее удовольствие от обычного сражения со своим копьем. Редко когда удавалось испытать такое удовольствие от сражения, особенно на земле. Так что Рендидли собирался насладиться этим вовсю. Скелет каким-то образом вытащил из земли большую костяную булаву и двинулся в сторону Рендидли, делая широкие замахи. До смешного большие и слишком медленные, не обладающие достаточной силой, чтобы противостоять Рендидли. Отразив атаку скелета, Рендидли сократил дистанцию, но был вынужден остановиться, ведь скелет использовал предыдущее отклонение атаки, чтобы увеличить свою скорость и взмахнуть булавой с еще большей силой и скоростью. Рендидли только усмехнулся и отражал его атаки снова и снова, снова и снова. В это время движения скелета напоминали ураган, который кружился вокруг Рендидли, оставляя большие следы на земле, куда ударялась булава. Но его ураган начал терять силу, поскольку Рендидли продолжал небрежно наступать, отражая все более мощные удары и продвигаясь вперед к скелету. Кажется, удары скелета уже перешли ту границу, когда Рендидли мог позволить себе блокировать их, но если они и дальше будут такими небрежными, то ему не следует даже волноваться о том, чтобы блокировать их. Он должен просто прорваться сквозь атаки. Наверное, скелет почувствовал мысли Рендидли, так как его удары стали более неистовыми, непредсказуемыми и резкими. Однако скелет понимал, что этого все еще недостаточно. На этот раз, когда булава направилась в лицо Рендидли, он не увернулся. Он ощутил на себе ее силу и последовал за ней, позволив ей раскрутить и бросить себя вперед. В тот же миг ему пришлось активировать спешку, усиление и укрепление маной, чтобы его тело смогло выдержать невыносимое физическое напряжение. А уже в следующее мгновение Рендидли оказался за спиной скелета, который все еще крутился в другом направлении, не осознавая произошедшего с его противником. Почти неосознанно Рендидли протянул руку вперед и схватился за позвоночник скелета. Движение руки, и он раздробил его в пыль. Глава 338. Сидни и Эйс притаились в тени разрушенного здания, изо всех сил стараясь успокоить дыхание. Они никогда в жизни не слышали настолько громкое шуршание и обнюхивание волков, как сейчас. К удивлению Эйса, Сидни мертвой хваткой вцепилась в его руку, словно по капле выжимая из него жизнь и кровь. Но он не обращал на это внимания. В конце концов, сейчас был один из тех редких моментов, когда он видел, что ее по-настоящему что-то волнует. Не считая Рендидли, они оба знали, что их передышка продлится лишь несколько минут. Свободной рукой Эйс сжимал кочергу, которую им удалось раздобыть через несколько часов после прибытия системы. Конечно, против преследующих их монстров она была весьма слабым оружием, но все же иметь ее было намного лучше, чем совсем ничего. Сидни сидела с плотно закрытыми глазами, максимально сосредоточившись на медитации, чтобы восстановить достаточное количество маны и использовать еще одно заклинание ледяного осколка. Оглушающая тишина вокруг них нарушалась только звуками тяжелого дыхания волков и того, как громко они принюхивались. Но когда вдруг наступила тишина, они оба насторожились. Прямо перед ними из темноты вынырнул волк, не такой тощий, каких можно увидеть на National Geographic. Пред ними предстало громадное существо размером с мотоцикл, изо рта которого вырывались облачка пара. Сидни прошипела сквозь зубы, а Эйс шагнул вперед, встав между ними. В тот же миг на другом конце входа в их маленькую импровизированную пещеру появились еще два волка. Во тьме виднелись лишь их золотистые глаза, словно предвестие близкой смерти. У Эйса замерло сердце, когда он осознал, что все то волнение, которое он испытывал от появления такой похожей на игру системы и своего особого навыка адаптации, было абсолютно бессмысленным. Конечно, с ним он способен когда-нибудь стать чрезвычайно сильным человеком, но сейчас его навык вряд ли мог помочь ему и дать такое нужное преимущество. А перед лицом монстров шестого уровня им позарез необходимо преимущество, хоть какое-то преимущество. Словно по негласному согласию Эйс и Сидни одновременно бросились вперед к одинокому волку. Если они хотят выжить здесь, им придется пробиться сквозь эту стену мышц и зубов. Волк сидел на задних лапах и ждал их. Когда они добрались до него, Эйс перехватил инициативу и замахнулся кочергой как бейсбольной битой, целясь в коленный сустав волка. Если им удастся хоть немного его замедлить. Но волк не стоял на месте, а прыгнул к ним, через что удар Эйса пришелся выше колена волка, что остановило его лишь на миг. Налетевший волк опрокинул Эйса на землю. Хоть Эйс вложил большую часть своих свободных характеристик в силу, но даже после этого он не мог противостоять существу с таким большим уровнем. К счастью для Эйса, в последний момент волк внезапно взвыл и попытался слезть с него, оставив когтями длинные, но не глубокие царапины на его груди. Обернувшись, Эйс заметил тяжело дышащую Сидни, что вся дрожала, едва удерживая равновесие. Но оно того стоило, ведь она попала ледяным осколком в правый глаз волка. С кряхтением Эйс вытащил запасной кухонный нож из наспех сделанных ножен на боку и воткнул его в левый глаз. После такого волк жалостно заскулил и отшатнулся назад с ранами, что ослепили его и вызывали ужаснейшую боль. Обессиленный Эйс попытался подняться с земли максимально быстро, хоть его движения и не были быстрыми. Он снова поднял кочергу и на шатающихся ногах повернулся лицом к двум другим волкам, которые уже должны были настичь их, но никакого нападения так и не последовало. Вместо этого он увидел в проеме, что выводил из внутренности разрушенного дома во внешний мир, фигуру, что склонившись стояла над двумя трупами волков. «Вы двое в порядке?» – спросил голос, теплый голос, и фигура шагнула ближе, переставая быть лишь силуэтом и обретая человеческие черты. Это был высокий и крепкий мужчина с приветливой улыбкой и весьма запущенной каштановой бородой. Его руки были одеты во что-то вроде черных латных рукавиц без пальцев, которые спереди немного закруглялись, отчего руки казались длиннее. Эй сбросил взгляд на Сидни, что едва стояла на ногах. Ему хотелось протянуть руку и помочь ей, но по ее почти мертвому взгляду и своему опыту он знал, что перед лицом незнакомца она откажется проявить даже малейший признак своей слабости. Поэтому он оставил ее и шагнул к мужчине. «Кто ты?» Эйс хотел, чтобы его слова прозвучали устрашающе, но они лишь еще раз показали его усталость и беспомощность, каким он чувствовал себя перед лицом появившихся монстров. Лицо мужчины расплылось в улыбке. «Меня зовут Рой, и я собираюсь стать героем. Почему ты упрямишься?» Глаза Сидни вспыхнули, когда она посмотрела на него. «Ты знаешь, что я ненавижу этого человека, но сейчас речь идет о человечестве в целом. Мы помогали друг другу с нашими бедствиями, так почему же мы позволяем его идиотским капризам подвергать опасности сотни жизней?» Эйс сложил руки на груди и сказал: «Ты сама знаешь, что он откажется от помощи, а ты знаешь, что он нуждается в ней», — парировала Сидни, отображая позу Эйса. «Он не справится в одиночку. Его класс – герой. Он самый сильный человек, кого мы когда-либо встречали», – напомнил ей Эйс, но сам ощущал свою беспомощность. Конечно, он был бы рад помочь Рою, но Рой поступал как мужчина с собственной гордостью. Эйс не хотел заставлять Роя отказаться от своей мечты, которая завела их так далеко. Мечта о справедливости, мечта о честности, мечта о счастливом конце, мечта стать героем. Твоя слабость ничего хорошего не принесет, они не будут сражаться с ним спустя рукава. Если он выйдет на бой с ними со своим прекрасным лицом, — закончила Сидни, оставив остальное невысказанным. Лицо Эйса исказилось в хмурой гримасе. «Эти женщины, вероятно, преувеличивают». Сидни ничего не ответила, но бросила на него очень чувственный взгляд, что еще раз напомнил ему, как сильно они отдалились за последние 6 месяцев. Черт возьми, как же далеко они отдалились друг от друга за те годы с тех пор, как у нее обнаружили рак. Но в этом была ее вина, и теперь Эйс очень хорошо понимал, что он сам еще больше отдаляет их друг от друга. Хоть казалось, что он смотрит на все сквозь пальцы, но он знал о несдержанности Роя. Но ради мечты, ради надежды, которую он почувствовал в тот первый день, прячась в развалинах разрушенного здания, готовый к неминучей смерти. И смог позволить себе проигнорировать несколько маленьких недостатков. Сейчас жизнь стоила слишком дешево. «Если ты настаиваешь на этом», — заговорила Сидни, глубоко дыша, — «то когда-то я убью тебя». «Что?» — Эйс в недоумении моргнул, не в силах осознать ее слова. Он лишь молча смотрел на нее несколько минут, а потом еще несколько, когда она, не проронив и слова, повернулась и ушла прочь. «Беженцы уже прибывают», — доложила Роуз, равнодушно посматривая в свою папку планшет. «В деревне идут бои, тяжелые бои, и судя по количеству убегающих», — Эйс крепко сжал руки. «Так, Сидни была права, Рой проиграл, их герой пал. Несколько десятков уже добрались до нас, и мы, их нужно немедленно ликвидировать», — перебил ее дух деревни, что был очень высоким и тощим, как скелет, человеком. «Если деревня действительно пала, то скоро их тела начнут трансформироваться в монстров. В монстров такой силы, что они смогут стать угрозой для нас». Роуз моргнула, растерянно посмотрев на духа деревни. «Но они же еще люди. Тогда они, помехи», — медленно произнес Эйс, удивляясь тому, как безжизненно прозвучал его голос. Он поднял байкерский шлем и надел его на голову. Он так устал от всего этого, так устал от всего. Здесь и вправду не было несправедливости, несовершенства. Люди были дерьмом, они боролись, а затем умирали. Текущий мир поддерживала только сила, а без нее все скатывалось в анархию. Необходим не герой, нет, нужна сила. Сила, что может стереть с лица земли все трудности и преграды. Возможность сжечь дотла весь остальной мир, если он посмеет угрожать. И для Эйса. Эти мысли прозвучали до ужаса по-злодейски. «Эйс, мы должны», — вновь заговорила Роуз, но ее снова прервали. «Когда я надеваю шлем, я бесстрашный», — бесстрастно ответил Эйс, а все человеческие оттенки его голоса были приглушены слоем пластика. «Я уберу все помехи». Эйс моргнул, приходя в себя. Он поморщился, а затем усмехнулся, глядя в потолок. Роуз стояла рядом с ним и с беспокойством смотрела на него сверху вниз. Брут, левая и правая, стояли по стойке смирно в дальнем углу, глядя куда угодно, только не на него. Невысокий доктор прищелкнула языком и начала объяснять, как и когда принимать ее зелье в течение следующих двух дней, чтобы полностью восстановиться. По-видимому, Рендидли все рассчитал. «Так я проиграл», — коротко ответил Эйс. Доктор умолкла. Стиснув зубы, Эйс сказал так тихо, как только мог: «Я получил 10 уровней в адаптации за всего минуту моего уничтожения, как нелепо». «Почему?» В его глазах появились слезы, но Эйс подавил их, зажмурив глаза так сильно, что слезы впитались без остатка обратно в его глаза. «Почему такая сила не у меня?» Никто не произнес ни слова, мир не отвечал слабым. Глава 339. «Твоя мать, шлюха!» — гневно выплюнул пылающий череп, катясь по земле. «Шлюха, шлюха!» — радостно повторила Нивеа, катаясь вокруг Рендидли, что стоял над черепом. От неистовых движений Нивеа череп перестал кататься по земле, так как одно случайное движение костяного червя, и его раздавит. Конечно, сейчас он только череп, но ему жизнь даровал нечестивый огонь, который мог восстановить его тело, если будет доступно достаточное количество ничейных костей. Если, конечно, огонь не потухнет или его не потушат раньше. Вздохнув, Рендидли жестом приказал Нивеа отступить немного дальше. Хотя случайное столкновение с Нивеа не повредит ему, но он не хотел, чтобы череп случайно разбился. Хотя, возможно, было бы лучше просто умышленно разбить эту штуку, как она отказалась предоставить ему какую-либо полезную информацию о рыцаре-скелете, местонахождении Джеммы или о том, кому принадлежала группа его противников. Кроме пылающего черепа, Рендидли победил отряд из 10 человек, их лидера, загадочного превращающегося паренька и странного скелета, который, как он обнаружил благодаря манипуляции эфиром, был не монстром, а человеком с классом. Участников отряда до ужаса напугало присутствие резвящейся Нивеа. Лидер отряда с мрачным лицом смотрел за всеми, а ребенок-монстр все еще был без сознания. Виновницей их поражения по большей части была Нивеа, кого никак нельзя было назвать аккуратной. Если говорить откровенно, то она просто была рада новой возможности поиграть. С тех пор, как она оказалась в новом теле, она не могла отыскать подходящего по размерам существа. Так что когда она увидела монстра, что вырос до ее размера, она чересчур возбудилась и снесла все со своего пути, чтобы поиграть с ним, пусть тот и оказался слаб по сравнению с ней. Бесчеловечное превосходство Нивеа надолго отпечаталось в сознании каждого из отряда и их лидеров. Они и сейчас после сражения не могли унять дрожь в теле. Даже Симон и Тия держались на расстоянии, стоя чуть в сторонке со своими животными и Тен Малой. Поскольку Рэндидли была нужна информация и его терзало любопытство, он подошел к мужчине-скелету. Мужчина в тот же миг снял очки. Рэндидли искренне сомневался, что скелету вообще нужны очки. К тому же, его движение было очень неловким, ведь его запястья были связаны. Из всех противников Рэндидли больше всего опасался именно этого скелета, ведь помнил, что его проклятия повлияли даже на него, что было большой неожиданностью с его высоким сопротивлением и живучестью. «Приношу свои извинения за то, что не узнал вас при нашей предыдущей встрече, мистер Гастхаунд. Очень приятно». В свою очередь Рэндидли удивился тому, как естественно прозвучал голос скелета, хоть все дело могло быть в переводчике системы, что мог переводить даже язык скелетов. «Приятно, конечно», — ответил скелет, что прозвучало так, будто он был социально неадаптированным ботаником. Точно так, как говорил сам Рэндидли несколько лет назад. «Хотя в текущей войне мы на разных сторонах, но для людей нашей зоны вы сделали больше кого-либо другого. Было бы странно не поблагодарить вас». Рэндидли моргнул, а потом засмеялся. Прошло немало времени с тех пор, как кто-то заставал его настолько врасплох. Такая реакция удивила даже самого Рэндидли. Чтобы кто-то заставил его настолько ослабить свою защиту, Рэндидли предположил, что при такой ситуации этот скелет не будет врать ему о своих чувствах. Поэтому он протянул руку к скелету и ловким движением пальцев перерезал веревку, связывающую его руки. Пусть он и был самым опасным из пленников, но даже он не представляет настоящей угрозы для Рэндидли. «Зови меня Рэндидли», — сказал он, протягивая руку, которую в ответ пожал скелет. «Коперникус», — уверенно ответил он. «Я ценю, что вы развязали меня, хоть это тело не ощущает боли. Это не проблема, и если вашим людям будет комфортнее». Рэндидли лишь отмахнулся, но его улыбка медленно исчезла, когда он более внимательно осмотрел Коперникуса и просканировал эфирные конструкции его тела. Что-то определенно было не так с этим парнем, но у Рэндидли не было достаточно хорошего понимания, чтобы определить, что именно не так. Люди их класса все еще лежали за пределами его способностей. Рэндидли решил продолжить разговор, чтобы немного поспрашивать о нужном для себя. «А разве сейчас мы не враги? Я планирую в скором времени убить рыцаря скелета. Вы встали на его сторону. Разве это не значит?» Рэндидли не знал, как закончить вопрос, но Коперникус покачал головой. «Как я уже понял, нет никаких подводных камней в принятии стороны. Пока ваш чемпион жив, вы получаете бонус к развитию навыков и получению опыта для уровней. Если вы победите, то эти бонусы увеличиваются и станут постоянными. Если проигрываете, то потеряете доступ к ним. Конечно, вас также могут начать преследовать и пытаться убить как мятежника, но это решает сам победивший чемпион». Рэндидли фыркнул. «В таком случае, рыцарь-скелет выглядит более привлекательным вариантом. У дикого всадника просто не хватит возможностей, чтобы выследить и наказать всех, кто встал на другую сторону. С другой стороны, ваш рыцарь-скелет больше похож на того, кто способен затаить обиду». Медленно покачав головой, Коперникус ответил: «Да, действительно, я считаю, что это и стало решающим фактором для Сидни, чтобы наша деревня Восточный край встала на его сторону в этом противостоянии. Хотя это заметно усложнило отношения между нами и другими людьми, но что-то не так». Рэндидли просто уставился на скелета, стараясь изо всех сил дышать спокойно. «Сидни возглавляет вашу деревню, она имеет какое-нибудь отношение к Исуис?» «Ну, скелет, казалось, вздрогнул. Да, можно сказать и так, в какой-то момент между ними были отношения. Мне кажется, они были знакомы до прибытия системы, но теперь их отношения немного испортились». Рэндидли плотно сжал губы. Все-таки тогда он видел именно Сидни. Хотя он не знал, что произошло между Эйсом и Сидни, но это могло как-то объяснить такое резкое изменение поведения Эйса. Так что теперь появилось еще одно дело, которое предстояло сделать Рэндидли. Посетить Сидни. Но сперва стоит найти Джемму. Повернувшись к человеку-скелету, Рэндидли открыл рот, но затем несколько озадаченный остановился. Он провел несколько месяцев с Симоном и Теей, почти не разговаривая, а теперь столкнулся с этим ожившим в качестве скелета человеком и не испытывал никаких проблем в общении. Фактически, этот разговор являлся самым спокойным и легким среди всех, которые у него были до этого времени. Не учитывая разговор с Эйсом, с которым у него было взаимопонимание, текущее общение прошло очень легко для него. Его действия в глазах других выглядели бесчеловечными, у него развилась некая форма корыстного эгоизма, во всяком случае, о таком еще предстоит подумать на досуге. Добавилась еще одна проблема. Хотя Рен Дидли считал себя замкнутым и антисоциальным человеком, он постепенно менялся. Но пока этого вполне хватало. «Ты знаешь, где находится рыцарь-скелет?» — медленно спросил Рен Дидли, зная, что его вопрос может разрушить хрупкое доверие, что возникло между ними. Однако он был в долгу перед Джеммой и защитит ее любой ценой. Тем не менее, Коперникус, казалось, совсем не беспокоился о подобном. Он немного подумал, а затем сказал: «Я знаю лишь то, что рыцарь-скелет отправится навстречу дикому всаднику, когда ее отыщут и схватят. В обычное время он остается в своем замке, но сейчас он направляется прямо сюда, чтобы перехватить», — пробормотал Рен Дидли. «Спасибо. Когда мы уйдем, вы и ваши люди будете свободны. Ах, череп мы возьмем с собой». Немного поколебавшись, Рен Дидли продолжил: «Вы не беспокоитесь о том, что состояние вашего тела связано с рыцарем-скелетом, если он умрет?» «Нет, я был таким с момента появления системы», — отмахнулся Коперникус. «Ну, сперва не прямо таким же, но я был на пороге жизни и смерти в момент появления системы. Точно так же, как она излечила большинство болезней, она, кажется, излечила меня от смерти. Возможно, эта форма существования одинокая и необычная, но по мере того, как все больше людей привыкало к системе, на меня смотрит более спокойно». Они пожали друг другу руки в последний раз, а затем Рен Дидли ушел. По просьбе Рен Дидли Симон вошел в астральную форму и начал разведку, в то время как Тея и Хризантема кое-как уселись на спину Нивы. Нивы определенно стало больше, и хотя медведь на ее спине все еще казался слишком большим, это уже не выглядело так смешно со стороны. Пылающая голова скелета, которая продолжала ругать их, перешла в руки дикого всадника, которая с удовольствием вызвалась держать его. Пускай такое было немного подозрительно, но, оказавшись в ее руках, череп тут же умолк, поэтому Рен Дидли оставил этот случай как есть. Однако Рен Дидли следил за ней. В конце концов, она смирилась с потерей своих регалий, или же так только казалось. Похоже, Лукреция не соврала ему хотя бы об этом. Но Тен Малла все равно затевала какую-то игру, хоть прямо сейчас Рен Дидли было слишком тяжело понять, в чем именно она заключалась. И, если говорить на чистоту, пытаться понять ее замыслы довольно затруднительно. А вот если она выступит против него, то он раздавит ее, как и всех остальных. Симон вернулся в свое тело и резко сел. «Давид, Рен Дидли, беда. Впереди армия». Рен Дидли оскалился. «Нива, похоже, мы скоро хорошенько тебя накормим. Надеюсь, ты голодна?» «Нет, нет, нет», — возразил Симон, замахав руками и широко раскрыв глаза. «Это армия людей. Я думаю, это отряды Даннитауна». Глава 340. Дениш, капитан 23 отряда Даннитауна, сложил руки на груди. У него уже болела голова. Почему из всех людей, с которыми он мог быть, с ним оказались эти двое? Рядом с ним стоял человек, в руках которого были парные длинные кинжалы. Это был Кейл, нынешний лидер 2 отряда Даннитауна. Он повысил голос, чтобы охватить все поле сражения. «Мы быстро нападем на них и отступим без потерь, мужики. Нам нужна хирургическая точность и готовность свести потери к минимуму, если мы проникнем в их ряды слишком глубоко. Они не знают усталости в отличие от нас». «Хм, как глупо и недальновидно», — фыркнул Пэлла, капитан 3 отряда Даннитауна. «ПП, раньше его отряд был первым», — положил руки на бедра, хлопнув по ним своими наручами буяна. Эти наручи состояли из сияющего золотистого сплава стали, который синтезировал Сэм. Сплав Сэма впечатлял даже сейчас, когда его использовали для такого не особо сложного снаряжения. «Мы обладаем гораздо большим наступающим потенциалом, чем эти засранцы», — продолжил Пэлла. «Будет лучше на полной скорости врезаться в их ряды и без пощады втоптать их в грязь. Нельзя отступать. Таким образом ты провалишься как капитан 3 отряда», — пренебрежительно перебил его Кейл, нежно потирая свой жилет из кожи динозавра. Это был странный чешуйчатый материал, обладающий свойствами кожи, который кожевники Даннитауна смогли превратить в сверкающее сочетание стиля и защиты. «Так что лучше следуй моей превосходной тактике», — закончил Кейл. Хорошая попытка. Мы еще посмотрим в следующий раз, и мы опять надерем вам задницы. Да мы вас всех в рот. Дениш снова вздохнул. Он не беспокоился об отрядах этих двух мужчин, так как в них состояли лучшие из бойцов Даннитауна. Настоящие профессионалы. Никто из этих двоих не воспринимал их перепалку всерьез. К тому же, когда придет время, они перестанут ссориться и разобьют силы скелетов. По-настоящему Дениша беспокоили 40 или около того нерегулярных солдат, которых назначили во фланге их трех отрядов. Похоже, нерегулярные бойцы испытывали искреннее потрясение, когда увидели двух людей столь высокого ранга, капитанов 2 и 3 отрядов, что ссорились как дети. Даннитаун решил ограничить число отрядов 50 единицами, поэтому каждый, кто мог сражаться, но не состоял в каком-либо отряде, считался нерегулярным солдатом на ту или иную боевую операцию. У них были свои отряды, но они не имели своего номера и были по большей части тренировочными группами. Для многих из этих людей текущий бой будет одним из первых реальных боев. Нацеленные на убийство рейд-боссов группы и высшие отряды вели большую часть сражения от лица Даннитауна. Однако Лира предложила альтернативный план. Они не могли заставить рыцаря-скелета направить свои силы так, чтобы их можно было легко и быстро разбить. Поэтому было лучше прекратить играть в игру, которую навязывал им рыцарь-скелет. Вместо этого они отправили войска на север, чтобы те дали взятку деревне с достаточным количеством ресурсов и сокровищ для установки пакета телепортации. Затем они могли бы сдвинуть свои основные силы и уйти с севера. Было удачным совпадением, что сбылось предсказание Лиры о том, что дикий всадник проиграет и будет схвачен. Теперь, когда силы рыцаря-скелета были связаны с сопровождением и защитой группы захвата дикого всадника, они должны подвергнуться атаке отрядов Даннитауна. Дикого всадника везли через узкую долину, а отряды Дозера и Деклана висели у них на хвосте и постоянно атаковали защитников. Чуть позже силы рыцаря-скелета будут вынуждены отправить для остановки продвижения отрядов Даннитауна своих лейтенантов, если они не хотят, чтобы у них отобрали дикого всадника. Таким образом, Даннитаун, наконец, сможет сокрушить настоящих лидеров врагов, нежели постоянно убивать пушечное мясо. В этом Даннитауну помогала отличная местность. Та долина попросту слишком узка, чтобы вместить в себя все силы рыцаря-скелета. Им придется растянуться и идти узким строем. Однако если бы скелеты сумели обойти вокруг и атаковать сзади, то с ходом сражения отрядом Даннитауна было бы все сложнее победить скелетов. У них просто кончатся силы. Даже Гастхаунду не удастся выстоять против такого количества столь долгое время. И вот так их группа отвечала за наблюдение за левым флангом, в то время как другая следила за правым. Дениш на самом деле считал, что Пайло и Кейлу удавались прекрасные совместные операции. Такими перепалками они лишь разжигали дух своих отрядов. Все они были глубоко разочарованы тем, что их не выбрали в состав главной группы, что преследовало дикого всадника. Но все же, разве нужно так много и, твою мать, просто захлопнись, я своим ножом.